Активировав режим скрытности, я направил свой полет в сторону шлюза грузового трюма. Юра оказался прав. К кораблю был пристыкован чужой грузовой бот. Сначала у меня мелькнула надежда, что может это спасатели, но перегружаемые контейнеры были явным признаком правоты Эйскина. Что делать будем? Есть идеи? Обратился я к своим помощникам. Тут и думать нечего. Нам нужно попасть на бот, ответила Аня. Аня права, это единственная возможность выжить, согласился Юрий. Делать нечего. Я полетел в сторону неизвестного бота. Все внутри меня сжалось. Ведь просто знать, что скафандр делает тебя невидимым, и быть в этом уверенным, разные вещи. Но деваться все равно никуда. Придется рискнуть. Подлетев к открытой аппарели бота, я замер. Технический дроид затаскивал очередной контейнер. Дождавшись, когда дроид покинет бот, я аккуратно влетел внутрь. Осмотревшись, я не придумал ничего другого, как просто забраться на крышу контейнера. Там я и стал дожидаться окончания погрузки. Ждать пришлось недолго. Буквально через 10 минут трюм бота был заполнен. Аппарель закрылась, и мы начали полет в сторону неизвестного корабля. Летели недолго. О том, что мы уже на корабле, я понял лишь по появившейся силе тяжести. Аппарель открыли почти сразу после посадки, и не мудрено, ведь весь груз с Наутилуса за один рейс бот перевести не в состоянии. Выбирался с бота в том же порядке, сначала дождался, когда дроид вытащит контейнер, и сразу за ним выскочил из бота. Техник, занимавшийся разгрузкой, оказался всего в 5 метрах от меня. Я невольно замер на месте, но реакции не последовало. Техник меня не видел. Я медленно приподнялся в воздух и отлетел в сторону разгруженных контейнеров. Забравшись снова на контейнер, я решил осмотреться. Размеры грузового трюма впечатляли. Трюм был раза в 4 больше трюма Наутилуса. Исходя из этого можно было сделать вывод, что я нахожусь либо на борту тяжелого крейсера, либо в малом транспортнике. Бот улетел вместе с техником, видно, он же был пилотом, а это говорит о том, что экипаж далеко не полный. И это вселяло определенную надежду. Рубка тяжелого крейсера «Звезда Ирады». «Хэк, ты точно все собрал с этого инженерного крейсера?» — поинтересовался стоящий у гола карты абсолютно лысый здоровяк. «Не сомневайся, капитан, все, что было, уже у нас на борту», — ответил тот, которого звали Хэк. «Хорошо, есть что-то интересное?» — уточнил капитан. «Есть, капитан, я бы сказал, что даже очень интересное», — улыбнулся Хэк. «Говори, что нашел». Капитан сел в ложемент. Полный трюм абордажных дроидов и археологическое оборудование, причем аграфское. Кроме этого, инженерный комплекс и 6 боевых дронов. «Похоже, кто-то из конкурентов летел», — ответил Хэк. «И больше ничего?» — задала вопрос молодая женщина с алыми волосами, сидящая в соседнем с капитаном ложементе. «Сейф у вас в каюте. Что в нем?» «Я не знаю, не вскрывал». «Тебя это интересовало, Лази?» — ответил Хэк. «Ты же знаешь, как я люблю покопаться в чужих сейфах», — рассмеялась Лази. «Конкуренты, говоришь? Что-то я не помню, чтобы кто-то из конкурентов летал на таком металлоломе», — задумчиво промолвил капитан. «Может, залетный?» — предположила Лази. «Может, но аграфское оборудование меня смущает, не вяжется как-то. Абордажные дроиды, боевые дроны и археологическое оборудование. Зачем забивать и так небольшой трюм?» «Похоже, капитан этого корабля летел куда-то, где собирался проводить раскопки, но не был уверен в безопасности. Я же говорил, что где-то в этом районе фронтира должна быть база Джори. И похоже, этот капитан знал где», — возбудился капитан. «Успокойся, милый. Если она здесь, то мы ее найдем. И пленный аграф нам в этом поможет», — обняла капитана Лази. «Лази верно говорит. Найдем, капитан. А что Дро говорит? Как у него дела? Что-то интересное на аграфском корвете нашли?» — поинтересовался Хэк. «В том-то и дело. Корвет пустой. Только 3 аграфов экипажа. Одного, как ты уже слышал, мы взяли. Сам корвет в хлам, что смогли, сняли. Зря только людей положили», — вздохнул капитан. «Похоже, тебе ложную цель подсунули. Не находишь?» — усмехнулся Хэк. «Не скалься. Сам уже понял. Лучше скажи, Эйскин с инженера снял?» — уточнил капитан. «Снял. Но похоже, мертвый он. На тестер не откликался», — ответил Хэк. «А капитана нашел?» — поинтересовался капитан. «Нет, да и не найдешь там ничего. Рубку просто размазало, ребята перестарались. С такого близкого расстояния и туннельником жахнуть», — махнул рукой Хэк. «Просто он подставился удачно. Мина ими сделала свое дело. Вот и жахнули», — пояснила Лази. «Ясно. Сколько мы потеряли? Поинтересовался Хэк. 23 человека, из них 7 пилотов, ответил капитан. Ох ты ж, и почти всех абордажников. Присвистнул Хэк. Не переживай, наберем еще. Лучше сходи поторопи технарей, а то что-то долго с ремонтом возится, распорядился капитан. Грузовой трюм неизвестного корабля. Похоже, с погрузкой закончили. В трюме появилась атмосфера. Я встал и огляделся. Похоже, охота была не очень удачной. Трюм был заполнен едва на треть. А самое главное, основными трофеями было мое имущество. Тут шальная мысль закралась в мою голову. А не захватить ли корабль? А шанс то есть. 60 абордажных дроидов 8 поколения? Это я вам скажу, более чем шанс. Ведь коды допуска к ним у меня, и пока их никто взламывать не начинал. Что посоветуешь, Юра? Поинтересовался я. Идея верная. Куда полетит корабль, мы не знаем. А если коварцам, скафандр без подзарядки надолго нас не спасет. Поэтому считаю, что шансом нужно воспользоваться. Порадовал меня Юрий. Всегда приятно, когда твои мысли совпадают с мыслями других. Если с кораблем все в порядке, то через пару часов он уйдет в гипер. Брать корабль, находясь в гипере, будет проще, экипаж расслабится, но выход из гипера может принести сюрпризы. Поделился я своим мнением. Запускай диверсантов. Нужна информация, а главное, оценим возможность взлома Искина. Я пока активирую абордажников, ответил Юра. Хорошо, только абордажники пусть пока будут на своих местах, в режиме полной готовности, согласился я. Настроение улучшилось. Похоже, у меня появился реальный шанс выбраться из этой ситуации живым. Диверсанты покинули свои штатные места на моем скафандре и разбежались по технологическим шахтам. Теперь оставалось только ждать. Первые результаты появились только через час. Информация была общего характера. Удалось установить, что на борту сейчас находится 18 человек и один аграф. Причем аграфа держат по охране абордажного дроида. Корабль называется «Звезда Ирады», тяжелый крейсер 6-го поколения, проекта «Гроза», аратонского производства. Его принадлежность пока определить не удалось, но было очевидно, что это не аварцы. Из перехваченных разговоров стало известно, что корабль начал разгон, конечная цель была не ясна, звучало слово «база», ничего другого установить не удалось. Кроме этого, стало известно, что в ходе этой вылазки экипаж потерял много людей, практически всех абордажников. Боевых дроидов на корабле оказалось немного, мои диверсанты насчитали всего 17 единиц, все 6-го поколения. Корабль имел следы модернизации, по крайней мере, система контрабордажной обороны была усилена достаточно большим количеством турелей скрытого типа. Из авиации на борту находились 3 истребителя и 2 бота. Боезапас корабля был израсходован на 97%. По предварительной оценке, корабль имел общий ресурс не менее 73%. Вот и вся информация, полученная путем простого осмотра и прослушки разговоров членов экипажа. Оставался дроид-шифровальщик. Мой маленький хакер не торопился поделиться информацией. Пришлось снова ждать. Прошло еще полтора часа, прежде мой хакер вернулся с докладом. За это время корабль ушел в гипер. Я это понял по легкой тошноте, которая ощущается при переходе в гипер, особенно, когда ты находишься в помещении с минимальным уровнем системы жизнеобеспечения. В рубке корабля такие ощущения практически отсутствуют. Доклад дроида особо не радовал. Все, что ему удалось, так это подключиться к Искину на правах члена экипажа. Система защиты оказалась грамотно построенной и надежной. Вероятность взлома Искина составляла 71%, а это говорило о том, что по-тихому взломать скорее всего не получится. Значит, придется воевать, а это жертвы, чего мне очень не хотелось. Юра, что посоветуешь? Спросил я. Я предлагаю подождать. Корабль ушел в прыжок. Экипаж отправится отдыхать. В гипере будем не один день. За это время можно подготовиться к боевым действиям, заодно и корабль изучим получше, предложил Юра. А ты, что посоветуешь, Анюта? Спросил я у подруги. Я согласна с Юрой. Давай подождем, посмотрим, а там видно будет, ответила Аня. Время шло медленно. Не зря говорят, что ожидание смерти подобно. Просто сидеть на контейнере и маяться от безделья было выше моих сил. Я активировал дрона диверсанта и, подключившись к нему, полетел по кораблю. Хорошая вещь, эти маленькие диверсанты, незаметные и незаменимые помощники в любом деле, особенно таком, как у меня сейчас. Я уже проголодался, но сухой паек есть не хотелось. Первым делом я заглянул в кают-компанию. Члены экипажа отмечали свое возвращение. Ох, зря они так рано радуются. Похоже, что на корабле с дисциплиной не все в порядке. Обычно алкоголь на время полета под запретом, а тут планетарка прям рекой льется. Ну мне это на руку. После кают-компании я отправился в рубку. Но вот так просто попасть туда мне не удалось. Пришлось нырять в вентиляционную шахту, где, немного поплутав, я все-таки оказался в рубке. В ложементах находились двое, в отличие от остального экипажа, они были трезвы и просто вели разговор между собой. Прислушавшись, я понял, что лететь нам было не очень долго, всего 4 дня. Наверное, именно этим и обусловлено состояние экипажа. Все просто уверены, что с ними ничего уже не произойдет. Понаблюдав за пилотами, я отправился посмотреть на пленника, о котором докладывали разведчики. В каюту попал, так же, как и в рубку. А граф лежал на кровати, закинув руки за голову. На вид ему было лет 30, но сколько на самом деле, можно только гадать. Черты лица правильные, и как у всех аграфов абсолютно симметричное лицо. Взгляд голубых глаз был спокойным, словно он был у себя на корабле, а не в плену пиратов. Не знаю почему, но аграф вызывал у меня чувство симпатии. Налюбовавшись пленником, я полетел в каюту капитана. Попасть в каюту капитана оказалось не сложнее, чем в рубку или к аграфу. Хотя, надо отдать должное, датчики движения в шахтах стояли, но, к моему счастью, на моего дрона они не реагировали. Каюта состояла из двух комнат. Первая была пуста, а вот во второй шло веселье. Огромный и абсолютно лысый здоровяк развлекался с красоткой, выбравшей очень странный цвет для своих волос. Ярко-алый. Быстро сообразив, что условия идеальны, я активировал меню дрона. Выбрав для инъекции сильнодействующие снотворные, я выстрелил поочередно в обоих любовников. Все прошло как по маслу. Еще пару секунд любовники были активны, но инъекция сделала свое дело. Сон свалил обоих. Теперь можно было свободно осмотреться. В комнатах ничего интересного для меня в данный момент не было. Тогда я приблизился к спящей парочке. От увиденного я чуть не разорвал связь с дроном. На руке капитана был закреплен ручной эскин. Вызвав своего маленького хакера, я стал осматривать каюту более подробно. Все стандартно, никакого намека на роскошь. Единственное, что привлекло внимание, так это некое подобие витрины, где за стеклом находились не совсем обычные предметы. «Шеф, это артефакты Джори», — подсказал мне Юрий, который видел все, что видел я сам. Я догадался. «Не подскажешь, что есть что?» — спросил я. «Слева стоит пирамидка, это ментальная станция, он способен заряжать кристаллы ментальной энергией. Такими кристаллами пользуются псионы, их называют ментальные накопители. Могут быть в форме обычного кристалла, а могут быть в виде украшения. Кстати, лежащий кулон с фиолетовым камнем и есть такой накопитель. Рядом со станцией лежит так называемый меч Джори, хорошая вещь и достаточно ценная. У этого меча молекулярное лезвие, оно появляется только после его активации. Следующий предмет – это портативный голографический проектор. Создает голограмму высокого качества. Дальше – дроид Стюарт. Ну и просто украшение. Не очень ценная коллекция, рассказал Юра. Пока рассматривали артефакты, прибыл дешифратор. Указав ему объект для взлома, стал ждать его заключения. Буквально через пару минут дроид доложил, что взлом займет 26 минут. Меня это полностью устраивало, и я, отдав команду дрону на возвращение, прервал с ним связь. Результаты взлома я решил ждать, сидя на контейнере. От нечего делать я сживал сухой пайк, тем самым утолив немного голод. Через полчаса я стал счастливым обладателем кода доступа к эскину корабля. До сих пор не понимаю, зачем такую важную информацию нужно хранить в памяти ручного эскина. Куда надежнее сохранить ее в памяти нейросети. На мой взгляд, это просто самоуспокоенность. Большой корабль внушал, наверное, чувство полной защищенности. А может, я такой удачливый. Теперь это уже не важно. Введя код доступа, я получил полный доступ к эскину корабля, который подтвердил мои права как хозяина. Спустившись на пол, я отключил маскировку и в сопровождении десятка абордажных дроидов отправился в рубку корабля. Оставшихся абордажников я отдал в распоряжение эскина корабля, поставив ему задачу взять под охрану все важные отсеки корабля. Имевшимся на корабле абордажникам приказал арестовать всех членов экипажа, предварительно обработав их станером. Местом сбора пленных определил кают-компанию. А что? Помещение большое, экипаж маленький, всем места хватит. Плюс пищевой аппарат есть, не надо думать, как и чем их кормить. Первыми в рубку вошли дроиды, обработав пилотов станером, утащили их ко всем остальным. Оставшиеся абордажники получили задачу по моей охране и заняли позиции по периметру рубки и на ее входе. Оглядевшись, я сел в ложемент капитана корабля и облегченно вздохнул. Все, корабль мой, Искин. Доклад о состоянии корабля. Отдал я команду, только коротко. Корабль технически исправен и готов к эксплуатации. Остаточный ресурс корабля составляет 86%. Требуется дооснащение вооружением и ресурсами жизнеобеспечения. При дооснащении ресурс составит 91%, доложил Искин. Искин, у тебя имя есть? Уточнил я. Нет, хозяин, ответил Искин с нотками грусти в голосе. Активируй личностную матрицу. Голос, мужчины преклонных лет. Прими имя дед. Ко мне обращаться, капитан. Решил я порадовать искусственный интеллект корабля. Спасибо, капитан. А, что значит мое имя? Снова старые песни. Я так звал родителя моего отца. Пояснил я. Еще раз спасибо, капитан. С хрипотцой ответил дед. Подскажи, куда летим? Поинтересовался я. Система 987-509-334-01. Ответил дед и активировал карту, подсветив систему. Система находилась недалеко от внешней границы фронтира. Судя по описанию, это была абсолютно мертвая система, даже звезда у нее уже не светила, и представляла собой затухающий карлик. Система числилась годной для полетов, но не представляющая коммерческого интереса. Там же нет ничего. Зачем мы туда летим? Поинтересовался я. Там база отряда, капитан. Лаконично ответил дед. Что она собой представляет? Уточнил я. На головизоре появилось изображение огромного астероида, в каверне которого размещались несколько построек, среди которых было 4 больших жилых модуля, 3 средних ангара, малый планетарный реактор, радарная установка, 3 орудия планетарной обороны, 4 установки ПРО и 6 турельных установок ТКО. Охрана на базе есть? Спросил я. Охрану и оборону осуществляет Искин базы. Коды доступа у меня есть, ответил дед. Хорошо, спасибо. Похвалил я Искин. Рад стараться, капитан. Довольным голосом ответил дед. Я оставил рубку и перешел в каюту капитана, которая уже пустовала. Дроиды-уборщики привели каюту в порядок, и она меня встретила сияющей чистотой. Первое, что я сделал, я принял душ и заказал себе нормальный ужин. Перекусив, мне захотелось кофе. Настроив пищевой аппарат, я получил свой любимый напиток. Расслабившись, я уже хотел прилечь и отдохнуть, и тут я вспомнил про графа. Мне стало как-то стыдно, что я тут плюшками балуюсь, а он там на хлебе и воде сидит. Все-таки товарищ по несчастью. Я попросил деда проводить графа ко мне в каюту. Сам, заказав 2 чашки кофе, расположился в одном из кресел. Ждать пришлось недолго. Прошу, присаживайтесь. Угощайтесь. Я пододвинул ему чашку с кофе. Аграф молча взял напиток и, отхлебнув, также молча посмотрел на меня. «Давайте познакомимся, меня зовут Денив. Я бывший капитан малого инженерного крейсера «Наутилус», погибшего вместе с вашим кораблем», — представился я. Лицо Аграфа после моих слов выражало неподдельный интерес. «Я капитан корвета «Звездная роса», вид, просто вид», — улыбнулся Аграф. «Ну, вид, значит вид, не хочет называть полного имени». Значит, есть на то причины. Позвольте поинтересоваться, Ден, что вы тут делаете? И, как вы сюда попали? Спросил Вит. Отвечу на первый вопрос. Я тут пью кофе и беседую с вами. А попал я сюда просто. Экипаж этого крейсера уничтожил мой корабль. Я настолько обиделся на них за это, что мне ничего другого не оставалось, как взять их на абордаж. Улыбаясь, ответил я. Вот так просто, один и без корабля, и на абордаж, рассмеялся Вит. И смеялся он так искренне и заразительно, что я невольно присоединился к нему. «Скажу больше, вид, в одном скафандре», — сквозь смех произнес я, и мы захохотали еще сильней. «Я надеюсь, ты меня не разыгрываешь?» — успокаиваясь, спросил вид. «Я абсолютно серьезно», — ответил я и сделал глоток кофе. «Мы ментально активная раса, Ден, и только поэтому я тебе верю. Любой другой на моем месте счел бы тебя сумасшедшим, потому что твой рассказ смахивает на бред. Но я эмпат, причем неплохой, и я знаю, что ты говоришь правду. Если не секрет, как тебе это удалось?» произнес Вид. «Секрета тут никакого нет. Основная моя специальность – инженер, но, кроме этого, я еще и медик и спасатель. Я живу тем, что летаю, в поисках заработка. Где-то ремонтирую, где-то торгую. Когда я очнулся после атаки на мой корабль, я понял, что выжить одному в системе будет невозможно. На мое счастье, к моим развалинам пристыковался бот, и меня попросту начали грабить. Мне удалось пробраться в трюм бота, а затем в трюм корабля. Здесь мне удалось получить доступ к информационной системе корабля, и я стал наблюдать. И мои наблюдения принесли результаты. На борту этого крейсера экипаж не отличается строгой дисциплиной. Точнее сказать, ее здесь нет совсем. Я дождался, когда корабль ушел в прыжок, а весь экипаж изрядно принял планетарки, после чего, переподчинив эскин корабля, взял их по-тихому на абордаж. И вот сейчас сижу и пью кофе вместе с тобой. Улыбнулся я. По-тихому, интересное выражение, а главное точное. И ты, снова не солгал. Произнес Вид. Во-первых, мне нет пока нужды тебе лгать. А во-вторых, ты же сам сказал, что ты эмпат, поэтому смысл лгать пропадает. Ответил я. Логично. И, что ты собираешься делать дальше? Спросил Вид. Сейчас мы в прыжке, летим к базе пиратов. Лететь недолго. За это время нужно решить, что делать с пиратами. Ну, а после базы, наверное, нужно вернуться в цивилизованные районы Содружества. Пока я думаю так, тебе предлагаю разместиться в любой понравившейся каюте. Извини, капитанская уже занята. Улыбнулся я. Каков мой статус? Уточнил Вид. Ты абсолютно свободен. У тебя есть гостевой доступ. Извини, большего дать не могу. И еще, не обижайся, но за тобой будет вестись постоянное наблюдение. Я, к сожалению, уже имел неосторожность довериться твоим соотечественникам в похожей ситуации. Закончилось все их смертью, чего я очень не хотел, но это был их выбор. Мне бы очень не хотелось, чтобы история повторилась, предупредил я. Я не доставлю тебе проблем, Ден, но я хотел бы озвучить одну просьбу, ответил Вид. Говори, предложил я. После базы, мне хотелось бы вернуться к своему корвету, озвучил Вид. Если топлива будет хватать, то проблем не вижу, ответил я. Спасибо, Ден, а каюта у меня уже есть, она меня полностью устраивает. Поэтому если ты не против, я пойду отдохну, да и подумать нужно, произнес Вид, и покинул каюту. Юра, тебе знаком этот аграф? Поинтересовался я, как только остался один. Нет, шеф, мой бывший хозяин с ним не встречался, и его имя в общении не звучало, ответил Юра. Понятно, дед, как там пленные, уточнил я. Пленные без сознания, всех раздели, как вы сказали, оставили только комбинезоны. Повторно всех обработали станером, ориентировочно через 14 часов начнут приходить в себя, отчитался дед. Хорошо, я отдыхать, в экстренном случае буди, распорядился я и направился в спальню. Все дела завтра, а сейчас нужно отдохнуть. Я только сейчас понял, как я устал. Проспал я больше 10 часов. Проснувшись, я, как всегда, принял душ из-за отсутствия тренажера, тренировку решено было пропустить. После чего я плотно позавтракал, поняв, что я сыт, решил заняться делами. Лететь нам недолго, а дел много. Нужно было проверить все каюты и все, представляющие интерес, собрать в одном месте. Это я поручил своим техническим дроидам, которые занялись мародеркой, складируя все в грузовом трюме. Сам решил заняться сейфом капитана, а также содержимым его наручного эскина. Сейф оказался немаленьким и достаточно продвинутым. Согласно описанию, относился к 10-му поколению и имел кучу степеней защиты. Если бы не ручной эскин капитана, взламывать его пришлось бы очень долго. Содержимое сейфа меня озадачило. В сейфе оказался аварийный комплект нейросетей для экипажа, все 6-го поколения, но не новые, шкатулка с драгоценностями, причем достаточно дорогими, со слов Юры. Кроме этого, 3 старинных кинжала, инкрустированные драгоценными камнями, обезличенные банковские чипы, общей суммой 16785 китов. И самое интересное, в сейфе был черный череп, причем череп не человеческий и не аграфский. Форма черепа была с сильно вытянутой черепной коробкой, небольшими глазницами и челюстями с мелкими и очень острыми зубами, расположенными в два ряда. «Юра, ты знаешь, чей это череп?» – спросил я. «Голова демона, знак принадлежности к братству черного черепа. Плохой знак для нас. Братство объявлено вне закона на всей территории Содружества. Сам череп, продукт современных технологий, изготовлен из костного порошка, на промышленном принтере, изготавливается путем прессования и запекания, производится штучно и неофициально. «Братство черного черепа использует его в качестве своего символа», — ответил Юра. «Чем они плохой знак для нас?» — уточнил я. «Братство отличается особой жестокостью. Это пираты, но специфичные. Кроме обычного пиратства, они целенаправленно охотятся за артефактами, их жертвы — это археологические партии, коллекционеры, ну и все, у кого могут быть в наличии какие-либо артефакты. Причем не гнушаются нападать и на государственные экспедиции, объединяясь для этого в эскадры. А самое главное, за ними стоит кто-то сильный. А вот кто, сказать не могу, не знаю», — пояснил Юра. «Не было печали», — пробормотал я. «Не вешай нос, Дениска, все будет нормалик», — приободрила меня Анюта. «Спасибо, буду стараться». «Ладно, что-то еще интересное есть», — ответил я. «Да, шеф, есть еще два сейфа, один из них наш», — хихикнул Юра. «Даже так, и где он был?» — уточнил я. «В каюте этой дамочки. Вскрыть его она не успела. Там же был и ее личный сейф. Вот его и предлагаю осмотреть», — предложил Юра. Я перешел в каюту, расположенную по соседству. Здесь сразу чувствовалась женская рука. Какие-то растения в специальных колбах, куча всевозможных пузырьков, шкаф с различной одеждой и бельем, и еще куча всякой мелочи, явно женской принадлежности. Сейф у дамочки был попроще, и его пришлось взламывать. Кодов доступа у меня не было. Мой маленький хакер доложил, что на взлом уйдет не меньше 2 часов. Делать было нечего, и я решил вернуться к себе в каюту. Буквально через 10 минут пришел Вит. «Проходи, присаживайся. Если голоден, пищевой синтезатор к твоим услугам», — произнес я, наливая себе кофе. «Спасибо, не откажусь. Если честно, то я проголодался, а кают-компания занята», — улыбнулся Аграф. «Я тут был в каюте одной дамочки, там есть пищевой синтезатор. Предлагаю тебе переселиться туда», — предложил я. «Наверное, так и сделаю, а то бегать к тебе в каюту как-то неудобно», — произнес Вит, поглощая свой завтрак. Поведение Вита меня немного удивляло. Я, конечно, не специалист по аграфам, но прежние встречи с ними выработали у меня определенный стереотип. И вот этот стереотип не вязался с поведением Вита. Если не брать во внимание его внешность, то можно было сказать, что это нормальный, воспитанный человек. Время, конечно, покажет, может, я ошибаюсь, но мне этого очень не хотелось бы. «Ден, а можно мне того напитка, которым ты меня угощал в прошлый раз?» — попросил Вит. «Да, конечно, этот напиток называется кофе», — улыбнулся я и заказал кофе для Вита. «Очень приятный напиток, никогда такого не пробовал. Чем-то напоминает кофе, но только гораздо приятней, да и бодрит», — улыбнулся Вит. «Это напиток с моей планеты, очень популярный у нас», — пояснил я. «Как раз про планету. Я вчера очень много думал о происшедшем. Твои действия не вписываются в логику жителей Содружества. Никто бы не стал рисковать и брать корабль на абордаж в одиночку, тем более находясь в гипере. У нас такого не бывает. Подскажи, ты землянин?» — поинтересовался Вит. «Да, ты абсолютно прав, я землянин». «А почему ты так решил?» — поинтересовался я. «У меня был друг, наверное, самый лучший и надежный, какого только можно желать самому себе. Он погиб 2 года назад, прикрыв своим штурмовиком мой корабль. Он взял удар туннельника на себя, зная, что погибнет. Он закрыл собой нас, и только благодаря ему я жив. Так вот, он был твоим сопланетником. Он тоже отличался нелогичными поступками», — вздохнул Вит. «Похоже, он был не только моим сопланетником, но еще и моим земляком. Скорее всего, он был русским», — произнес я. «Да, он так и говорил. Он рассказывал, что у вас на планете много рас и национальностей, но надежнее русских, он говорил, людей нет», — произнес Вит. «Царствие ему небесного. У нас говорят, что человек живет, пока жива о нем память. Ну, а люди и среди русских разные бывают», — произнес я. «Я запомню это выражение. Но что-то мы о грустном. Лучше расскажи, что думаешь с экипажем делать», — перевел разговор в новое русло Вит. «Ты знаешь, сначала собирался сдать в СБ империи, но после того, что здесь нашел, не уверен в своем решении», — ответил я и достал череп. «Братство, я так и думал», — удивил меня Вит. «Не поделишься, почему?» — спросил я. «Тут нет секрета. Мы, вместе с отцом, занимаемся артефактами. У нас одна из самых крупных коллекций в Галланте. Братство, наши давние враги, и в этот раз я почти попал в их руки, не появись ты, улыбнулся Вит, зная, что можешь столкнуться с братством, летать на корвете, наверное, не лучшее решение, произнес я, отец тоже так сказал, но у меня был корвет 12-го поколения, в открытом бою, мой корвет был способен противостоять трем таким крейсерам, как этот, если бы не мины, им бы меня не взять было, ответил Вит. Вот видишь, не всегда поколение корабля решает исход боя. Простые мины решили участь твоего корабля, так же, как и моего. Он, конечно, был всего четвертого поколения, но для меня дорог. Это был мой первый корабль в этом мире. Теперь нужно будет искать себе другой. Вздохнул я. А чем тебя этот не устраивает? Большой, мощный. Для фронтира самое то, удивился Вит. А зачем мне такой большой? Я летаю один. Я инженер и торговец, а не наемник. Сюда экипаж нужен, а его у меня нет. Да и сертификат пилота у меня только на средний класс, ответил я. Наверное, ты прав, хотя экипаж всегда нанять можно, но это твое дело. Но для фронтира нужно что-то более зубастое, чем инженерный крейсер, рассуждал Вит. Ага, например, корвет, сказал я, и мы засмеялись. Согласен, советчик в моем лице не очень убедительный, смеясь ответил Вит. «Так, что посоветуешь делать с экипажем?» – спросил я. «Сложный вопрос. Лично я отправил бы всех прогуляться в космос, без скафандров. Братство Черного Черепа объявлено вне закона. Значит, их казнь будет законна», – ответил Вит. «Ты думаешь, они все члены братства?» – поинтересовался я. «Хороший вопрос. Я об этом не подумал. Но это легко проверить. У каждого члена братства на левой ступне татуировка в виде черного черепа», — ответил Вит. «Ладно, разберемся. Скоро экипаж очнется. Будем разговаривать. Хочешь поприсутствовать?» — поинтересовался я. «Так заняться все рано больше нечем. Хоть послушаю, что говорить будут. Да и тебе помогу. Я же эмпат», — ответил Вит. «Вит мне нравился все больше и больше. Спокойный, с хорошим чувством юмора, достаточно самокритичный. Наверное, не зря мой земляк дружил с ним. Да и помощь его может пригодиться». В каюту привели бывшего капитана крейсера. Лысый здоровяк был спокоен и ничем не выдавал своих чувств. «Ваше имя?» – спросил я. «Ты сам-то кто и почему я должен тебе отвечать?» – спокойно ответил здоровяк. «Здесь вопросы задаю я. Итак, ваше имя?» – произнес я и пристально посмотрел в глаза пирату. «Я Рент, капитан этого крейсера», – ответил здоровяк. «Бывший капитан», – поправил я. «Зачем вы напали на мой корвет?» – вступил в разговор Вит. «Глупый вопрос, ушастый. Захотел и напал», – ответил Рент. «Я советую вам быть более откровенным», – произнес я. «Зачем?» – спросил Рент. «Дольше проживете», – ответил я. «Мы не боимся смерти. Смерть во имя братства – награда для каждого его члена», – гордо ответил Рент. «Даже так?» – спросил я. «Да. Поэтому я предлагаю тебе сделку. На нашей базе есть еще один корабль, ты можешь взять его себе. Этот корабль ты отдаешь мне и моей команде. После этого ты свободен, а я забываю о твоем существовании», — удивил меня своей наглостью Рент. «Капитан, давай выбросим их за борт», — предложил Вит. «Хорошая мысль, а главное своевременная. Рент, вы действительно думаете, что можете откупиться?» — спросил я. «У тебя нет другого выхода. Ты же не хочешь, чтобы братство объявило охоту на тебя?» — усмехнулся Рент. «Похоже, разговора у нас не получается», — пробормотал я, и в этот же момент дроид выстрелил в Ренда из станера. Ренда отнесли в карцер. «Похоже, Вит прав, их проще выбросить за борт. Что скажешь, Вит, как тебе капитан?» — спросил я. «Сильный человек, выдержанный, умеет держать себя в руках, но он боялся Ден, он очень боялся. Надеюсь, ты не собираешься принять его предложение?» — поинтересовался в ответ Вит. «Не вижу в этом смысла», — ответил я. «С остальными тоже будешь беседовать?» — спросил Вит. «Нет, бесполезно с ними беседовать. У меня есть идея получше», — улыбнулся я. «Что ты задумал?» — уточнил Вит. «Пропущу их всех через медкапсулу. Нейросети им уже не понадобится, а я могу на них заработать. Заодно выясню их причастность к братству», — ответил я. «Логично. Помощь нужна?» — уточнил Вит. «Да нет, сам справлюсь», — улыбнулся я. «Тогда я пойду обживать новую каюту», — улыбнулся в ответ Вит. «Там дроид должен уже вскрыть сейф дамочки. Можешь поглядеть на содержимое», — решил я проверить Вита. «Доверяешь?» — удивленно спросил Вит. «Я же предложил только посмотреть, а не забрать себе», — улыбнулся я. «Я остался один». Распорядившись обработать остальных членов экипажа станером, решил разобраться с посетившим меня решением. «Анюта, ты же не просто так мне внушила мысль про медкапсулу», — уточнил я у подруги. «Да, Ден, мы тут общались с Юрой и решили провести эксперимент. Всем известно, что нейросеть — это биотехнологическое устройство. Оно сродни вашему земному смартфону. А как ты знаешь, любой смартфон можно взломать. Так почему бы не попробовать, пока есть такая возможность?» — удивила меня Аня. «Ну, смартфон с нейросетью и рядом не стоял, но я понял тебя. Только можем нейросети испортить, тогда уже и не продать будет», — ответил я. «Думаю, что у большинства стоят вторичные сетки, их все равно выбрасывать», — резонно заметила Аня. «Уговорила. Давай тогда сначала с простого экипажа начнем, например, с техников», — предложил я. «Я уже дала команду и скину корабля переместить первых трех в медсекцию», — ответила Аня. «Я направился в медсекцию, захватив с собой освободившегося дрона-дешифратора. Сейф он вскрыл и теперь был свободен, как и предлагал, начал с техников. Поместив всех в медкапсулы, проверил установленные нейросети. Как и предполагала Аня, сетки были вторичными и к дальнейшей переустановке негодны. Подключив маленького хакера к первой медкапсуле, поставил задачу на взлом и стал ждать. Возился дроид недолго. Уже через 5 минут медкапсула сообщила, что у пациента произошло кровоизлияние в мозг. Пациент скончался. Досадно, конечно, и неприятно. Он хоть и пират и участвовал в нападении на мой корабль, но все равно было немного не по себе. Медицинские дроиды занялись извлечением тела, с последующим перемещением его в морг корабля. Ну, а мы подключились ко второй медкапсуле. Всего на корабле было 12 таких устройств, но я решил работать на трех. Следующий пациент продержался дольше, почти 20 минут, но итог был аналогичным. Таким образом, я отправил в морг корабля 7 человек. Результатом трудов дроида стал сформированный им мастер-ключ, позволяющий подключиться к любой известной нейросети. Снова плюшка, жаба хлопала в ладоши. Все семеро почивших были членами братства, о чем свидетельствовали татуировки на левой ступне, и этот факт сгладил негативный осадок на душе. Главное, я теперь могу заняться капитаном и его офицерами. Подключение к чужой нейросети открывало заманчивые перспективы. Я мог перехватить управление телом любого разумного, а главное, у меня был доступ к его памяти. Пусть не ко всей, но все же, получилось заиметь своеобразный ментосканер. Правда, воспоминания более полугода считывались некачественно, получалась какая-то мешанина из образов. Наверное, именно поэтому и был создан ментосканер, позволявший получить уже упорядоченную информацию. Но мне и этого было достаточно. Нейросеть восьмого пациента извлекли, несмотря на то, что она вторичная. Ничего интересного для меня в его памяти не было, а нейросеть я решил снять со всех пиратов. Как говорится, на всякий пожарный случай. С оставшимся экипажем провозился всю ночь. Ничего стоящего я от них не узнал. Зато натренировался в управлении их телами. Необычные ощущения. Дроид-диверсант подключался к внешнему разъему нейросети и, введя мастер-ключ, брал под контроль тело подопытного. Слияние с дроидом позволяло ощутить себя внутри другого человека. Я управлял чужим телом как своим. Не знаю, зачем мне эти навыки, но думаю, лишними в этом мире они не будут. Наигравшись, я занялся капитаном и его девушкой, которых я оставил напоследок. Была шальная мысль пообщаться с дамой от лица ее любовника, но что-то меня остановило, и я просто просканировал их память. Их отношения меня не интересовали, как и вопросы их повседневной жизни. Изрядно устав, я все-таки получил информацию, которая могла мне пригодиться. Главное, я убедился, что на базе сюрпризы от системы безопасности меня не ждали. Чего нельзя сказать о содержимом помещений. В одном из ангаров находился аграфский средний рейдер дальней разведки восьмого поколения. Рент, как это ни странно, купил его, причем законно, и совсем недавно. Кроме рейдера на базе нас ждали 4 заложницы, одна из них была аграфка. Девушки были куплены у аварцев для нужд экипажа более полугода назад. Более ничего интересного узнать не удалось. Избавив подопечных от нейросетей, отправил их в карцер корабля. Возвращать их в кают-компанию я передумал. Довольный и усталый, я отправился в свою каюту, встретив по пути Вита. «Что-то ты неважно выглядишь», — увидев меня, произнес аграф. Всю ночь трудился, не покладая рук. Улыбнулся я. Не думал, что извлечь нейросеть отнимает столько времени. У тебя медицина в каком ранге? Удивился Вит. Дело не в ранге. Я просто еще и допросом занимался. Ответил я. И как результат? Улыбнулся Вит. 7 человек в морге. Ответил я. Не хотел бы я быть твоим врагом. Произнес Вит. И улыбка покинула его лицо. Сам себя иногда боюсь. Извини, я пойду посплю. Улыбнулся я. Хорошо, если что, разбужу. Серьезно произнес Вит. Проспал я более 10 часов. До прибытия в систему 987-509-334-01 осталось всего 9 часов. Первым делом умылся и привел себя в порядок. Затем решил перекусить. Заказав себе харшатины и кофе, принялся все это уничтожать. Пока ел, обдумывал план дальнейших действий. Первое. Нужно разобрать трофей, чтобы понимать, что забирать с собой, а что оставить на базе. Базу я решил пока оставить за собой. Ну а что? Место глухое, никем не посещаемое. Координат базы никто, кроме экипажа, не знает, включая Вита. Поэтому пусть будет моей норкой. Второе. Нужно избавляться от крейсера. Слишком приметный. Можно засветиться перед братством. Варианта 2. Либо уничтожить, либо оставить при базе, в виде дополнительной охраны. Жаба голосует за второй вариант. Третье. Самое главное. Нужно что-то решать с экипажем. Вид прав. Оставлять их в живых не стоит. Сначала я думал оставить их на астероиде, как Робинзонов. А сейчас понимаю, что оставлять врага за спиной просто глупо. Все, что мне от них было нужно, я получил. А значит, сейчас они просто балласт. Жестоко, наверное, но не я на них напал. Они сами решили свою судьбу. Ждем выхода из гипера. Четвертое. Вид. Ну тут все просто. Он транзитный пассажир. Хотя признаюсь честно, что общение с ним доставляет мне удовольствие. Но расставание неизбежно. А вот причина нападения на его корабль для меня уже не тайна. Нейросеть Ренда открыла мне ее. Ренд получил команду от руководства братства. По их данным, на корабле должен был находиться Искин Джори, причем в рабочем состоянии. Именно это и стало целью нападения. Но Искин на корабле пираты не нашли. Думаю, что это была дезинформация. Ведь найдя Аграф и живой Искин Джори, его доставку сопровождал бы целый флот. Причина была в другом. Но в чем, Рент не знал. Кроме этого, Рент рассчитывал получить от Вита координаты базы Джори, которую он ищет уже долгие годы. Но это уже была его личная цель. Он, похоже, был помешан на этой базе. А вот зачем Виту нужно вернуться к корвету? Вопрос, на который может ответить только Вит. Как спалось? Прервал мои размышления вошедший Вит, которого я разрешил впустить в каюту. У нас говорят без задних ног, улыбнулся я. Да, я уже слышал эту идиому. Ник так говорил. Я так понимаю, что мы уже скоро прибудем к базе. Поинтересовался Вит. Да, выход из гипера через 8 часов, ответил я. Что-нибудь интересное узнал? Я про результаты допроса, спросил Вит. Немного, но узнал. Например, зачем они напали на тебя? Улыбнулся я и рассказал про Искин Джори. Искин значит, а от кого он получил такую информацию, он не сказал, уточнил Вит. От какого-то лорда. Это кто-то из руководства братства, ответил я. Кто-то, это глава братства, рассмеялся Вит. Я не знал, признался я. Это и понятно, ты же не занимаешься артефактами, улыбнулся Вит. После таких приключений, думаю, и желания такого не возникнет, улыбнулся я. Согласен, опасное занятие, но очень прибыльное, улыбался Вит. Насколько, спросил я. Ну, например, содержимое сейфа дамочки тянет на 200 карпов, ответил Вит. Ох, не хочу о себе, только и смог произнести я. Правда, это если продавать через аукцион, добавил Вит. Что же там такого? Спросил я. Артефактов немного, но два из них особо ценны. Прикажи, пусть принесут сюда содержимое сейфа. Я покажу, предложил Вит. Я дал команду доставить все найденные ко мне в каюту. Смотри, это кулон. Обрати внимание на камень, и особенно на его размеры, указал Вит на кулон. Это был не просто кулон, это был, наверное, царь кулонов, так как обрамленный камень кровавого цвета был размером в 2 моих кулака. Этот камень, точнее минерал, называется кровь создателя. Свойства минерала до конца не изучены. Известно только, что это очень емкий ментальный накопитель. Встречается крайне редко и обычно размером с ноготь большого пальца. Более крупные есть только у самых сильных псионов империи. Но такого размера я не припомню. объяснил Вид. А вот это, я даже не знаю, что. Вид держал в руке яйцо, размерами с баскетбольный мяч, выполненное из материала, похожего на горный хрусталь. И это все стоит 200 карпов, уточнил я. Да, но это минимальная стоимость. В ходе аукциона цена может взлететь в десятки раз, ответил Вид. С кулоном для меня все понятно, но вот с этим яйцом, непонятно, за что такие суммы. Ты даже не знаешь, что это такое. Может, это просто элемент декора, удивился я. Так, с тобой все понятно. Слушай, я тебе сейчас открою глаза. Ажиотаж вокруг артефактов создают сами разумные. Большинство артефактов не представляют для нас научного интереса. Ведь многое, чем пользовались Джори, мы давно производим сами. Ученых в этой области интересуют в основном артефакты технологического плана. Например, гиперпривод корабля. У Джори корабли летали дальше и быстрее. Нашим ученым пока не получается достичь таких скоростей и мощностей. Поэтому такой артефакт был бы им очень полезен. Или, например, какая-либо производственная линия. А вот простые изделия, так сказать обыденные, ученых интересуют мало. Поэтому весь накал страстей создают сами разумные. Иметь артефакт, да еще такой, которого нет ни у кого, да за такое некоторые индивидуумы готовы отдать целое состояние. Такое яйцо не встречалось ни разу. Я-то знаю, поверь. Поэтому его стоимость очень высока, объяснил мне Вид. А вдруг это яйцо Искин? Улыбнулся я. Все может быть. Поэтому на него будет спрос и у коллекционеров, и у ученых. Засмеялся Вид. Подскажи, там лежат монеты. Они имеют ценность? Спросил я. Не особую. Так, чисто коллекционную, хотя многие из них старше самих Джори. Улыбнулся Вид. Мне пришла в голову шальная мысль. Я вспомнил, как дома делал из монеты кольцо. Ну, насмотрелся Ютуба, вот и решил сам сделать. И надо сказать, получилось, и неплохо. Вот и сейчас я решил сделать такое же самое, и посмотреть на реакцию Вита. Пока я показывал содержимое сейфа капитана, технический дроид, следуя моим инструкциям, изготовил кольцо из монеты. Получилось просто великолепно. Отполированное, с остатками надписей по окружности, оно смотрелось очень солидно. Вот его я и положил к остальным украшениям, найденных в сейфе капитана. Ну, коллекция средненькая. Это пирамида, предположительно, устройство для сбора ментальной энергии, типа ментального аккумулятора, огромной емкости. Вещь достаточно ценная, но такие уже встречались, и есть почти у каждого солидного коллекционера. Продать можно за 5-6 карпов, пояснял Вид, держа в руках ментальную станцию. А это, что? Указал я на меч. Это меч Джори. Причем высшего командного состава. Востребованный артефакт, особенно у военных. Продастся за 3, максимум 4 карпа, ответил Вид. А драгоценности? Поинтересовался я. Драгоценности не имеют особо высокой цены, но они всегда востребованы. Вот этот кулон с фиолетовым камнем. Ментальный накопитель. Причем с хорошей емкостью. Его обязательно купит, но не больше карпа. Эти цилиндрики, или как их называл Ник, батарейки. Неизвестно, что. Так как это наследие древних, кинжалы неплохие, но не дороже 150 китов за штуку. Остальное просто ювелирные украшения. Причем они не принадлежат Джоре. Это украшения сегодняшних цивилизаций. Вот, например, кольцо. Вид замолк. Что-то не так? Поинтересовался я. Вид взял изготовленное из монеты кольцо и стал пристально его рассматривать. Затем достал из кармана комбинезона небольшую коробочку, размером меньше спичечного коробка. Положив кольцо на коробочку, он крепко прижал его, ждал недолго, секунд 10, после чего пристально стал рассматривать коробочку. Вид, у тебя все в порядке? Что не так с кольцом? По-моему, обычное, на наше обручальное похоже, произнес я. Я таких колец не встречал, пояснил Вид. Ну, нельзя же все кольца и украшения знать, это нереально, ответил я. Нет, конечно. Просто у меня специализированный ручной Искин скрытого ношения. Это он анализирует. В его базе очень много информации. Вот он и обратил мое внимание на это кольцо. А анализатор показал, что металл, из которого оно сделано, очень древний. Этот сплав старшей расы Джори, а надписи на кольце принадлежат неизвестному алфавиту. Пояснил Вид. Конечно, неизвестный. Там же просто частицы букв. Точнее, все, что от них осталось при обработке. Ден, думаю, что это очень удачный трофей. Кольцо древних может стоить десятки, если не сотни карпов. Тебе повезло, произнес Вит. «Серьезно? Тогда я дарю его тебе», — улыбнулся я, хотя очень хотелось рассмеяться. «Нет, я не могу принять такой подарок. Давай я куплю его у тебя. Назначай цену», — предложил Вит, а я не выдержал и рассмеялся. «Что не так?» — удивился Вит. «Я просто разыграл тебя. Это кольцо я изготовил всего 10 минут назад», — улыбнулся я. «Этого не может быть. Анализатор не врет», — не верил Вит. «Смотри», — предложил я, и, взяв монету, передал ее дроиду. Через 10 секунд у меня на ладони лежало еще одно кольцо древних. «Видишь, сплав металла действительно древний. При изготовлении кольца термической обработке монета не подвергалась. Поэтому анализатор выдает такой результат. А алфавит – это обрывки слов и букв, нанесенных на монету». Рассмеялся я, глядя на опешившего графа. «Так это монета?» – спросил Вит и расхохотался. Мы смеялись от души. Моя шутка удалась и наглядно продемонстрировала, что разумные действительно сами создают ажиотаж, сталкиваясь с загадочным артефактом. «Вот, возьми и второе кольцо, вдруг пригодится, ведь такого точно ни у кого нет», — улыбаясь произнес я. «Спасибо, я попробую их продать. Половину вырученных кредитов готов переслать тебе. Скинь мне реквизиты твоего счета в банке», — предложил Вит. «Договорились», — и я скинул ему номер своего счета. Оставшуюся часть пути я разбирал то, что дроиды насобирали по каютам экипажа. В основном это был обычный хлам, среди которого встречались и полезные вещи. Так я стал обладателем еще 5 обезличенных банковских карт с общей суммой 680 китов. Кроме этого, у меня появились 3 базы знаний, 2 пилот кораблей малого класса и 1 абордаж и контрабордаж. Все базы были в 4-м ранге, но устаревшие на 3 поколения. Это, пожалуй, самое ценное, что было у экипажа. Все остальное для меня ценности не имело, и забирать с собой весь этот хлам я не собирался. «Капитан, до выхода из гипера 10 минут», — доложил дед. «Хорошо, я иду», — ответил я и отправился в рубку. Вит находился в своей каюте и тактично старался не путаться под ногами. Серая пелена гипера сменилась чернотой бесконечного космоса. Система была мрачной. Почти потухшая звезда, не дававшая света, вызывало чувство обреченности. Путь к базе занял еще 2 часа. С доступом на базу проблем не возникло. Коды доступа и скин принял. Теперь база тоже моя. Всех пиратов я приказал выкинуть в космос, как только мы вышли из гипера. Теперь мы, с Витом, остались вдвоем на корабле. Зависнув у астероида, я отправился принимать новое хозяйство. Вит остался на корабле. «Искин, представься», — попросил я, как только мы оказались внутри базы. «Малый станционный Искин 987 009 775 324, 6-го поколения. Приветствую тебя, хозяин», — ответил Искин. «Прими имя дух, тембр голоса мужской бас. Ко мне обращаться, шеф?» «Как понял», — озвучил я свое решение. «Понял вас, шеф», — раздался громоподобный голос. «Так, тембр помягче сделай и потише», — распорядился я. «Готово», — ответил дух. В этот раз его голос меня устроил. «Подготовь полный отчет о базе. Всю информацию скинь на мой ручной Искин, он с тобой свяжется», — распорядился я. «Информация отправлена, шеф», — прогудел дух. «Осмотр базы занял у меня всего 1 час. В жилых модулях ничего интересного не было, как не было и порядка в них. Похоже, любовью к чистоте пираты не отличались. Все было в ужасном состоянии. Многие панели освещения либо не светили, либо вовсе отсутствовали, на полу валялся мусор, на стенах были видны подпалины от бластеров. И так во всех жилых модулях. Меня интересовали пленницы, которых я нашел уже в ангаре. Зрелище впечатляло. Их держали в огромной клетке, которая располагалась в дальнем и самом темном углу ангара. Здесь они спали, ели, исправляли нужду. И если бы я не знал, где их искать, то по запаху нашел бы точно. Вонь стояла знатная. Клетку охранял абордажный дроид, он же выдавал им сухой пайк, 1 раз в 3 дня. Эмоции переполняли меня. Если бы было можно еще раз выкинуть пиратов в космос, то и этого было бы мало. На вид люди, хоть и пираты, а по сути, хуже зверей. Я подошел к клетке. Сначала я никого не увидел, но приглядевшись, разглядел силуэты девушек. Я вошел вовнутрь и приблизился к пленницам. Только 2 из них отреагировали на мое появление. 2 девушки лежали без движения. Испуганные тени попятились от меня, прижавшись друг к дружке, и с ужасом наблюдали за мной. «Девчата, все в порядке. Меня зовут Денив, Я спасатель. Все закончилось, как можно мягче сказал я. От моих слов, сначала упала одна девушка, а затем и вторая. Дух. Срочно доставить девушек в медкапсулы. Распорядился я. На базе всего две медкапсулы. Требуется указать приоритет лечения пациенток. Ответил дух. Так, ясно. Сколько медкапсул на рейдере? Уточнил я. Полная медицинская секция. 10 капсул. Требуется ваше распоряжение и скину рейдера. Снова озадачил меня дух. Тогда делаем так. Девушек доставить в каюту капитана, предварительно использовав индивидуальные аптечки, распорядился я. Принято, шеф, ответил дух. Убедившись в прибытии дроидов, я отправился в соседний ангар, где располагался рейдер. Добрался достаточно быстро, использовав гравиплатформу. Прибыв на место, я замер от увиденного. В ярких лучах прожекторов, в гравитационных захватах, расположился корабль. Он завораживал своим видом. Матово-черный корпус, формой, напоминавший чем-то акулу. Его размеры впечатляли, он был в два раза крупнее моего погибшего Наутилуса. Умеют все-таки аграфы корабли делать, не поддаются общей тенденции к унификации. Налюбовавшись, я отправился к опущенной аппарели. Введя код доступа, я вошел на борт корабля. Гравитационный лифт практически мгновенно доставил меня на центральную палубу. Осмотревшись, я направился в рубку. Размеры рубки впечатляли, около 50 квадратных метров, с отделкой стен и приборов матово-черным цветом, вызывали чувство мощи. В помещении располагались 7 ложементов. Дежурная смена должна была состоять из 6 человек, плюс место капитана. Я занял место капитана, ложемент сразу принял форму кресла, так и должно быть, мы же не в полете. Искин, представься, затребовал я. Искин рейдера дальней разведки 8-го поколения 3 388 865 421 765. Раздался приятный мужской баритон. Мой статус? Спросил я. Владелец корабля. Полный доступ. Приоритет выполнения команд. Высший. Доложил Искин. У тебя имя есть? Уточнил я. Нет, хозяин. Корабль снят с консервации 1 год. 4 месяца и 8 дней назад. Я не успел заслужить имя. Печально ответил Искин. Сколько корабль находился на консервации? Поинтересовался я. 150 лет. Ответил Искин. Полный тест корабля. Распорядился я. Принято, хозяин. Выполняю. Тест займет 1 час 13 минут. Доложил Искин. Пока Искин проводит тест, я распорядился доставить пленниц на борт рейдера. Их размещение в медкапсулах я решил проконтролировать лично. Заодно разобраться с состоянием их здоровья. Девушек доставили достаточно быстро. Медицинские дроиды ловко освобождали их от одежды и укладывали в капсулы. Состояние девушек было ужасно. Кроме общего истощения организма, у всех диагностировались повреждения внутренних органов, переломы, повреждения кожного покрова. Издевались над пленницами изрядно. Вот тебе и высокоразвитая цивилизация. По результатам диагностики, лежать им в капсулах предстояло почти целый месяц. Ну это и к лучшему. Надеюсь, к их выходу из медкапсул мы уже будем далеко от фронтира. Закончив с пленницами, я отправился ознакомиться с кораблем, так сказать, пощупать все своими руками. У корабля было 3 палубы. На центральной палубе располагалась рубка, каюта экипажа, кают-компания, медицинская секция, тренажерный зал, зал психологической разгрузки со своим достаточно большим бассейном, оформленным в виде лесного озера. Кроме этого, на этой же палубе располагался арсенал с ручными видами оружия. Заканчивался уровень, так сказать, сердцем корабля, моторным отсеком. Верхняя палуба была предназначена для размещения малой авиации, здесь же был запасной пункт управления кораблем. Нижняя палуба использовалась как грузовой трюм, размерами в 3 раза больше, чем был на Наутилусе. Тут же располагался основной арсенал, склады и мастерские техников, кабинет инженера, карцер для задержанных и морг. Состояние помещения и оборудования были выше всяческих похвал. Не зря Рент отдал за корабль 35 карпов. Все, что должно было быть на корабле, было. Причем все было новым и в полном комплекте. Каюты экипажа были просторней, чем на моем бывшем корабле, но пищевые аппараты были только в кают-компании, а также в каютах капитана и старших офицеров. Каюта капитана поразила больше всего. Состояла она из трех комнат: кабинет, спальня и индивидуальный тренажерный зал с тренажером и медицинской капсулой. Восхищение вызывала отделка каюты. Такой ненавязчивой роскоши я раньше не встречал. Вроде бы дорогие материалы отделки и мебель, но все очень гармонично и уютно. А еще практически во всех жилых помещениях находились растения, необычного фиолетового цвета. «Что скажете?» – обратился я к своим помощникам. «Думаю, нам крупно повезло. Именно такой корабль нам и нужен», – ответила Анюта. «Я согласен с Аней. Корабль хорош во всех смыслах. Вооружение как у среднего крейсера, даже туннельные орудия есть, 20 боевых дрона малой авиации, 6 дронов-разведчиков, 2 десантных и 2 грузовых бота, плюс 2 шаттла, автономная топливная станция, своя обсерватория, инженерный комплекс, получше нашего, система гиперсвязи, щиты по мощности почти как у тяжелого крейсера. В общем, корабль достойный», — поделился мнением Юра. «Раз всем понравилось, значит берем», — улыбнулся я. Связавшись с дедом, я дал распоряжение все содержимое трюма перегрузить на рейдер. «Тестирование корабля закончено», — доложил Искин. «Хорошо, доложи результат, только коротко», — распорядился я. «Корабль технически исправен и готов к полету. Остаточный ресурс системы корабля в целом составляет 98,5%, 1,5% – естественный износ. Расходными материалами, включая боеприпасы, корабль укомплектован на 100%. Время автономного нахождения в космосе составляет 1 год, при полной штатной численности экипажа», – доложил Искин. «А если я один?» – уточнил я. «Автономное нахождение в космосе составит 65 лет, но это математический расчет, реальный составит не более 20 лет», — ответил Искин. «Все правильно, штатная численность экипажа 65 человек, вот и получается, что математически могу летать 65 лет, оно и понятно, ведь дозаправляться ничем не требуется, включая топливо. Искин, прими груз с крейсера, ко мне обращаться, капитан», — распорядился я. «Выполняю, капитан», — ответил Искин. «Ну вот, теперь можно и на крейсер вернуться». По пути на корабль я приказал Искину базы навести на ней порядок и начать консервацию. Не хотелось возвращаться в этот бардак, да и вернуться сюда в ближайшее время в мои планы не входило. Прибыв на корабль, я собрал все свои нехитрые пожитки. Перед тем, как его покинуть, решил поговорить с Витом. «Ты куда-то собрался?» — спросил Вит, увидев собранные вещи. «Да, переселяюсь на другой корабль, он мне больше подходит. Я хотел с тобой поговорить. Как ты уже понял, этот корабль я оставляю, поэтому хочу предложить его тебе», — произнес я, неожиданно. «Скажу честно, у меня не было в планах покупать такой корабль, наши корабли намного лучше», — ответил Вит. «Я с тобой соглашусь, поэтому и переселяюсь. Я подумал, что ты будешь чувствовать себя более комфортно на собственном корабле, поэтому и предложил», — пояснил я. «Спасибо, Ден, но меня все устраивает», — улыбнулся Вит. «Тогда собирай вещи, мы переезжаем», — улыбнулся я. Перед убытием я поставил задачу деду пополнить боекомплект, занять позицию в тени соседнего астероида и перейти в пассивный режим охраны базы. Наш переезд прошел по-будничному просто. Попав на борт рейдера, Вит расцвел. «Теперь я понимаю, почему этот корабль подходит тебе больше», — улыбался Вит. «Умеете вы корабли строить», — решил польстить я аграфу. «Еще бы, а вот такие особенно. Рейдер дальней разведки. Мечта любого, особенно, если ты летаешь во фронтире. Интересно, откуда он у пиратов?» — поинтересовался Вит. «Не поверишь, он легально куплен за 35 карпов. Пираты на нем еще не летали, а вот почему не знаю», — ответил я. «Думаю, они хотели его использовать в особых случаях, но купил он его недешево. Думаю, карпов 10 он переплатил», — произнес Вит. «Он все собирался искать базу Джори, считая, что она должна находиться где-то в этом районе космоса», — ответил я. «Ну, корабль для этого подходит, только базы Джори здесь нет. Мы уже здесь все перепроверили. Если бы она здесь была, то здесь уже база ВКС Галанти стояла бы», — усмехнулся Вит. «Логично. Выбирай себе каюту. У тебя все тот же гостевой доступ. Тренажерный зал и парк отдыха в твоем распоряжении. Ну, а я пойду готовиться к отлету», — улыбнулся я. «Надеюсь, ты не забыл о моей просьбе», — уточнил Вит. «Нет, возвращаемся к нашим кораблям», — ответил я. «Спасибо, Ден», — улыбнулся Вит и отправился размещаться в каюте. Я также отправился в каюту со своим непосильно нажитым добром. Стоило подвести небольшой итог, того, что мне перепало. А улов, по-моему, был неплохим. У меня новый корабль, о котором я и не мечтал. Я стал богаче на 17465 китов, при этом мои боевые дроиды остались при мне. У меня достаточное количество артефактов и драгоценностей, которые потенциально могут сделать меня очень состоятельным человеком. Вот только нужно будет подумать, как их лучше реализовать. Через дядю Мишу, или предложить Виту. Если через дядю Мишу, то половину стоимости он заберет себе, причем оценочной стоимости. И тут я почувствовал себя лохом. Опять старый еврей обвел меня вокруг пальца. А ведь стоило просто оговорить свой процент от аукционной цены. Вит сказал, что кулон и яйцо тянут на 200 карпов, и это начальная стоимость. Значит, дядя Миша отдаст мне 100 карпов. А ведь за них могут дать и 300 карпов, и даже больше, но вот только моя доля от этого не увеличится. Да уж, век живи, век учись. Юра, что ты скажешь про яйцо? Что это? Решил поинтересоваться я. Слава богу, спросил. Мы с Анютой думали, уж и не посоветуешься. Это яйцо является составной частью так называемых звездных врат, то есть устройства, позволяющего переходить в другое измерение, или проще говоря, в параллельный мир, ответил Юра.